Спросить о «Шевроле» у Бероева пришлось после неприятного происшествия. Нина закрыла машину на стоянке у комплекса с офисом, поправила прическу и не спеша отправилась ко входу. В то же мгновение мимо промчалась все та же поюзанная американка, намеренно заехав колесами в лужу. Она вскрикнула, посылая проклятия и маты вслед завернувшему на выезд автомобилю. «Номер не определить», старательно затерт грязью. Худенькая женщина стояла в покрытом черными потоками светлом пальто, глотая слезы. Не хотелось верить, что Стас опустился так низко. Впервые в голову пришла мысль, что следит за ней не только он. Тогда кто был вторым? Она обтерла лицо салфеткой, возвращаться домой в таком виде не станет. Приведет себя в порядок в туалетной комнате. Через час важная встреча. Нина раздевалась под сочувственные взгляды секретаря. «Могу чем-то помочь?» Она отмахнулась. «Если только найдешь говнюка, свершившего это, или раздобудешь чистые чулки. Второе сделаю, есть запасные. Спасибо». Нина успела привести себя в порядок и вернуться в кабинет, когда раздался звонок от подруги. «Я это провернула!» Радостный визг блондинки в ухо. «От ресторана теперь не отмажешься. Пойдем обмывать, как сделают операцию». Несколько слов хватило, чтобы понять, о чем идет речь. «Умница-разумница, нашла нужный подход», — продолжала та верещать. Смех довольного выполненной миссии человека и вывод. «Я гений. Можно работать переговорщиком», — Олежек сказал. «Солнце мое, когда?» «Как только доделает какое-то важное дело, через день-два». Нина несколько раз высоко подпрыгнула, громко стуча толстыми каблуками и выкрикнув «Ес!». И была поймана с поднятым коленом и жестом руки любопытным взглядом секретарши, на шум заглянувшей в дверь. «Нина Сергеевна, вам что-нибудь нужно?» – удивлялась та моментальным сменам настроения начальницы. «Да», – не могла та убрать улыбку с лица. «Принеси кофе и сделай коррекцию в доставке моего обеда. Хочу большой торт. Выбери на свой вкус. Легкий, нежирный». «Нашли повод для веселья?» Вырвалась из уст порой болтливой, но очень старательной женщины средних лет. «Всегда есть место для радости. Хочу поделиться ею с руководителями отделов после вечернего разбора полетов», — чуть ли не пела Нина. «Предупреди всех. Жду в 17:00. На полчаса-час, не дольше». Она листала в смартфоне список вызовов в поисках Ковалева. «Мне нужно еще успеть кое-куда». Нина договаривалась с Игорем о встрече и набрала Бероева, сходу поделившись смутными подозрениями. «Олежек, кажется, меня кто-то преследует». «С чего ты так решила?» «Все забываю спросить, на чем сейчас передвигается Стас?» Она отвечала вопросом на вопрос под недовольное мычание ФСБшника. «На такси или берет машину в каршеринг? Знаешь же его нелюбовь сидеть за рулем». «Не «Шевроле»?» «Я же сказал нет. Объясни толком, что конкретно случилось. Работаю, если что». «Я тоже». Она съязвила под смех Бероева, продолжив. «Несколько раз замечаю, как она за мной следует. Думала, это Стас. И вчера, когда вы отъезжали от моего дома, увязалась следом, подумала, что вас дожидался, чтоб переночевать». «Данные давай». Голос друга сразу стал серьезным. «Почему раньше молчала?» «Нет номера, замазан грязью всегда. Сегодня и меня окатил ею и скрылся». «Агрессию проявлять начал?» «Да». «Это не шутки, Федорова. Вечно ты приключения находишь на свою жопу». И сдержался, не добавив, что разгребать приходится ему. «А вот такой я магнит для придурков». Она вздохнула, сама начиная осознавать, что снова во что-то вляпалась. «Не умничай. Что делать, скажи?» «Сейчас переговорю кое с кем и перезвоню ближе к вечеру. Не садись за руль до моего звонка». Нина сползла на пол и несколько минут просидела на корточках, тупо уставившись в стену. Эмоциональные качели, угроза жизни, полная неопределенность будущего. Все как всегда. Она принялась за работу. Деньги на воспитание детей с неба не свалятся. Непрекращающийся звук уведомлений на смартфоне требовал внимания каждые 15-20 минут. Нина отвечала на просьбы, закидывала на почту нужную информацию, рассылала свою и усмехнулась, заглянув на оповещение в онлайн-банк. Светличный будто знал, что крутилось в мыслях кошки какое-то время назад. Приличная сумма упала на счет с короткой подписью «Для детей». Она отправила в Телеграм. «Спасибо огромное. Одной проблемой меньше. Есть время не нестись, сломя голову, а хорошо обдумать новый проект. Ковалев, в помощь. Нина улыбнулась, представив светлое лицо умного друга. Не будь он таким, консультации специалиста подобного уровня встали бы ей в хорошую сумму. Бероев набрал почти к концу дня. Прислал человечка, посмотрит, кто там тебя пытается прессовать. Не шарахайся от синего Фольксвагена. Он назвал номер машины. Если что-то случится, беги к нему, прикроет. Голос очень серьезный. Федорова, смотри внимательно по сторонам, поняла? Есть, начальник, скривила она губы в усмешке. Пошутим вместе, как разберемся, кто там к тебе нежно дышит. Нина вздрогнула, представив чужое горячее дуновение в затылок у основания шеи. Живот скрутила спираль холода, предчувствие чего-то опасного проникло в мозг. Можно начинать бояться? Давно пора. Умел Бероев встряхнуть пустой оптимизм, возвращая в реальность. Еще бы разобраться, кому до такой степени насолила. Она внимательно осмотрела стоянку, прежде чем выйти из офиса. Ничего подозрительного не заметила, кроме как за собой, страх к открытому пространству в вечернее время. Нина спешила к автомобилю. Перенос встречи с Игорем в ближайшее кафе вовсе не означал, что она отправится туда пешком. Джип урчал, прогреваясь. Салон освещен. На стоянке она не одна. Конец рабочего дня. Один за другим отъезжают автомобили. Определить названный Бероевым Volkswagen сложно, но если Олег сказал, что ее охраняют, значит, оно так и есть. Игорь уже ждал на месте. Салаты на столе, цветы в вазе. Поцелуй в щечку, комплименты, расспросы. Долгие разговоры под хорошее вино. Они смеялись над шутками друг друга, отдыхая душой, заряжаясь порцией позитива. Несколько раз сощурившись, она бросала взгляды в стеклянную стену, мимо которой спешили прохожие, пряча лица от ветра в поднятые воротники. Осматривала до отказа заполненный людьми небольшой зал с затемненным освещением, пытаясь определить, присутствует ли рядом сопровождающий от Бероева. Очки забыла в машине и дальше нескольких шагов плохо видела, выходить за ними на холод не хотелось. Странное поведение не осталось незамеченным Ковалевым. Серые глаза мягко смотрели в душу, совершенно спокойный, настойчивый голос. «Что тебя напрягает?» И невозможно не поделиться тем, что скрыло бы от того же Ильи. «Кроме проекта, что принесла на посмотреть?» «Нина, ты отлично меня поняла. Говори, жду». Она рассказала вкратце о ссоре с Жуковым и преследователе в грязной машине. Про мужа он пропустил мимо ушей, не вправе давать советы о семейной жизни, встревожившись слежкой. «Кого подозреваешь?» «В том-то и дело, что понятия не имею, кому насолила в Москве. Со Светличным во всем разобрались», — она развела руками, покачивая головой. «А больше не с кем». «Как это?» — перебил обычно терпеливый Игорь. «Ты перетрясла кадры, уволила почти всю бухгалтерию, нескольких с волчьим билетом, предупредив знакомых и выставив их дела в интернет. Лучше было отдать под суд или выдать рекомендательные письма, пусть грабят других». «Возможно, так и надо было сделать это хищение. Пусть бы разбиралась полиция». Нина отмахнулась, совсем не жалуя суды и правоохранителей. Они почти все вернули. Она подперла ладонью лоб. «Работа как повод не может быть. В голове не укладывается». Он положил ладонь на согнутую в локте руку, успокаивая. «Это лишь моя версия. Я найму охрану». «Не надо». «Нина, ты слишком...» Она скривилась в очередной раз, оглядевшись. «Уже есть». Нина крутанула пальцем свободной руки по полутемному залу. «Где-то тут, рядом. Бероев прислал». Она улыбнулась. «С друзьями мне повезло». Имея в виду всех мужчин разом. Ее подташнивало с полудня. Видно, что-то с обедом было не так. Захотелось ополоснуть лицо водой. Может, станет легче. Нина поднялась, поправляя узкую юбку. «Схожу носик попудрю». Она уверенно двинулась в дамскую комнату, открыла пластиковую створку и прошла в смешанный коридор, не глядя, толкнув ее локтем за собой. Но обернулась, расслышав сзади тяжелое дыхание и щелчок, закрываемый на замок двери. Удар по затылку. Пелена перед глазами и предупреждение хриплым, явно искаженным голосом. «Не оглядывайся, тварь!» Что-то острое уперлось в бок. «Слушай внимательно, что я скажу». «Что ты хочешь?» — с трудом прошептала она через боль. «Заткнись и слушай, шлюха старая». Кончик ножа впился в кожу. «Принесешь завтра 500 000 евро в место, которое укажу в СМС. И не вздумай обратиться в полицию, выпущу кишки одному из твоих выблядков». Она лихорадочно вспоминала, что видела в фильмах с подобной ситуацией, пытаясь протянуть время. «Должен же прийти на помощь агент Бероева или начать стучать кто-то из посетителей. Я не смогу собрать такую сумму за полдня. Сейчас все банки закрыты. Надо брать кредит или найти, где занять». «Не ври, тварь, я знаю, что они у тебя есть». Нина с ужасом воспринимала происходящее. «Как там, — говорил Бероев, — продышит». «Не слышу ответа». Нож вошел еще глубже, сделав боль невыносимой. Игорь проводил худенькую фигурку взглядом до коридора и обернулся в зал, пытаясь определить, здесь ли находится человек, что хочет причинить любимой женщине вред. С виду все мужчины вполне приличные. Он вздрогнул, заметив, как из темного, противоположного угла зала большими шагами в ту же сторону, что и красивая шатенка, двинулся среднего роста блондин. Ковалев привстал, но вернулся на место, определив в мужчине Жукова. Влезать между мужем и женой не станет, если только попросит Нина. И развернулся в сторону туалетной комнаты, но тут же подскочил и ринулся следом, расслышав сквозь музыку женский вскрик, звук выбитой с петель двери и глухие удары драки. Он подскочил к зияющему светлой пастью проему, но был откинут в сторону еще одним мужчиной, на ходу выхватившим пистолет. На полу лежали в сцепке двое. Нина стояла рядом с широко распахнутыми в недоуменном страхе глазами, прижимая к боку ладони. Пухлый рот раскрыт в безмолвном крике. Сквозь тонкие пальцы по блузке сочилась кровь, капая на пол. Алыми маками, расцветая на светлом кафеле.